Более правильно их обозначить как декомпенсацию. Любой процесс в мозговых оболочках обычно заканчивается уравновешиванием функций кровоснабжения и ликвородинамики на каком-то определенном уровне, обеспечивающем необходимые процессы обмена в мозге, то есть компенсации. Значит, если больной когда-то перенес арахноидит или менингит, то ряд заболеваний может вызвать декомпенсацию более легко, чем если бы человек был полностью здоров. Все это учитывается при лечении. Существует ряд медикаментозных средств, с помощью которых можно достаточно эффективно компенсировать как возникающие сосудистые нарушения, так и нарушения циркуляции спинномозговой жидкости. Итак, название арахноидит часто применяется как некий эквивалент ряда ограниченных процессов, в которые вовлекаются отдельные участки оболочек мозга. Иногда от больных приходится слышать: «У меня постгриппозный арахноидит». Бывает ли такое? Мы уже говорили, что вирусы обычно не являются причиной арахноидита. Разве что гриппозная инфекция осложнилась бактериальной вследствие обострения какого-либо хронического воспалительного процесса в придаточных пазухах носа, ушах и так далее. Ну, а такой вирус, как гриппозный, может ли вызвать поражение нервной системы? Пожалуй, трудно назвать какое-либо другое заболевание, столь же известное и столь же коварное, как грипп. Ни одна инфекция не дает столько разнообразных и подчас весьма тяжелых осложнений, поражающих нервную систему. У молодого человека, Виктора Н., на четвертый день заболевания гриппом температура была нормальной. Однако больничный лист был продлен еще на 3 дня. «Раз есть свободное время, почему бы не покататься на коньках?» — решил он и отправился на каток. А спустя 2 дня вдруг появились головные боли, головокружение. И вот вместо того, чтобы через неделю выйти на работу, Виктор утратил работоспособность на целый месяц. Головная боль в дальнейшем часто повторялась, а иногда сопровождалась еще и тошнотой. С тех пор прошло несколько лет, но Виктор пока еще так и не избавился от периодических приступов головной боли. Именно это свойство гриппозной инфекции вызывать осложнения и есть проявление ее коварства. А многие, к сожалению, забывают, что грипп не только насморк, кашель и повышенная температура, но это еще и всевозможные осложнения. Вирус гриппа поражает клетки поверхностного слоя дыхательных путей. Поселяясь в этих клетках, он нарушает, однако, не только их деятельность. Ядовитые вещества, токсины, образующиеся в результате активного размножения вирусов и гибели самих клеток, вызывают также своеобразное отравление организма, интоксикацию. Вирус может иногда и непосредственно поражать некоторые отделы нервной системы. Озноб, головная боль, лихорадка, общая слабость, боль в костях, мышцах и суставах, ломота, резь, возникающие при движении глазных яблок, усиленные потоотделения — таковы следствия воздействия токсических веществ на нервную систему.